8 марта 1908 года. Париж. Авеню Дюк Ланель Банне. Дом 11 бис. Квартира Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Зинаида Гиппиус – литератор, философ и добровольная изгнанница. Однажды кто-то из гостей, пришедших на одну из наших литературных суббот, спросил меня, скучаю ли я по России. Казалось бы, обычный вопрос. Но этот молодой человек, будучи для нас лицом новым, явно не знал, что я не люблю разговоров на подобную тему. Не то чтобы мне нечего было ответить, но такого рода дискуссии неизменно будет внутри меня усмиренные, казалось бы, противоречия. Я, конечно же, изящно ушла от ответа, но уйти от собственных раздумий мне не удалось. И эти размышления, одолевшие меня уже после того, как тот молодой человек покинул наш дом, были довольно беспокойными, если не сказать мучительными. Ведь несмотря на то, что прошло уже почти 4 года с момента нашего добровольного изгнания, я так и не нашла достаточных резонов смириться и принять ни тяжесть любви к несчастной России, ни отречение от нее. Да, вынуждена признать, что мы уехали из России навсегда, несмотря на то, что нас никто не гнал и за нами никто не гнался. Нас просто не замечали, как дворник, подметающий тротуар, не замечает ползающих по нему муравьев. Все началось в 1944 году. Известие о нападении Японии на Россию было воспринято нами как порыв свежего весеннего ветра, ворвавшегося в наглухо законопаченное до того окно. Мы все помнили, как изменилась самодовольная Россия Николая Палкина после поражения в Крымской войне от войск коалиции, и рассчитывали на то, что поражение, нанесенное царскому режиму японскими самураями, подвигнет Россию к новому историческому сдвигу. Вслух о таком говорить было, конечно, неприлично, но в уме все прекрасно понимали, что без поражения в войне не может быть поступательного развития. Прежде чем Россия превратится в Европу, об нее предстоит обломать немало палок. Но потом все пошло совсем не так, как мы рассчитывали. Вместо поражения Россия потерпела в этой войне победу. А свежий ветер из приоткрывшегося окна обернулся для нас знойным дыханием огненной гиены. Да-да, именно так. Я не оговорилась. Россия именно потерпела победу, потому что последствия той победы в злосчастной и скоротечной, как удар молнии, войне будут сказываться на ней еще десятилетия, если не столетия. Как я уже говорила, всегда поражение русского государства приводило к свободам и послаблениям, а победы отзывались долгими годами самой жестокой реакции. Но поначалу никто ничего не понимал. Нечего было понимать. Газеты ограничивались только подачей фактов, утаивая истинную суть. А живая человеческая мысль просачивалась с Дальнего Востока в Петербург крайне медленно, претерпевая по пути различные изменения. После победы России, причем победы блистательной и беспримерно воодушевляющей, многие, впав в эйфорию, стали считать, что над Россией распростерлось Божье благословение. Однако умные и просвещенные люди относились к происходящим событиям с оттенком мрачного скептицизма. Ведь победа русского оружия лишь укрепила самодержавие. Самодержавие, которое душило всякую свободную мысль, препятствуя интеллигенции выражений своих идей, видя в ней основных врагов и смутьянов. Несправедливая власть царя, попирающая личность, убивающая все живое и свежее, что только может породить человеческий разум, загоняющая гений в жесткие рамки цензуры и однобоко понимаемой православной идейности. Бедные русские солдаты и матросы, которые сами своими руками способствовали тому, чтобы на их шею надели жесточайшее удушающее ярмо. Видимо, такова судьба у этого народа — с радостью и энтузиазмом идти в бой за своих угнетателей и напрочь отвергать тех, кто хочет принести им свободу. Дмитрий Мережковский в сердцах как-то сказал мне, что если Россия и свобода несовместимы, так пусть лучше никакой России не будет вовсе. Несмотря на всю нашу ненависть к самодержавию, неожиданное убийство террористами и эсерами Николая II на фоне якобы улучшающегося положения России в мире показалось нам очень тревожным сигналом. Естественно, далее произошло как раз то, чего и следовало ожидать. Охранка, которую новая власть перекрестила в государственную безопасность, показала себя во всей красе, жестоко прочесывая ряды тех, кто, по ее мнению, мог быть причастен к акту цареубийства. Угнездившаяся в Новой Голландии новая тайная канцелярия пачками хватала людей и швыряла их в свои застенки. Санкт-Петербург был запечатан так плотно, будто это закатанная банка мясных консервов, и внутри него происходили аресты, аресты, аресты. При этом пострадали очень многие. Ужасно. Сатрап и душитель свободы был мертв, но все шло к тому, что положение вещей после этого не только не улучшится, но и станет вовсе невыносимым. Эта смерть вызвала самую жесточайшую реакцию, опустившуюся на Россию подобно черному облаку. А потом появился он, царь Михаил, антихрист нашего времени, уже успевший зарекомендовать себя как герой войны с Японией, имеющий от того неплохую репутацию в определенных так называемых патриотических кругах. И все мы ужаснулись тому, что он принес с собой в мир. Зато для остальных он по сравнению со своим покойным братом был как рыкающий лев рядом с кротким агнцем. Но последней каплей, вынудившей нас оставить Россию, стали первомайские события того же 4-го года, когда царь-антихрист сделал эффектный реверанс в сторону так называемого простого народа, пришедшего к нему со своей петицией. Русский самодержец, чего от веку не бывало, согласился на все требования, которые ему выдвинули рабочие. Что это было? К чему он это сделал? Царь-антихрист испугался бунта и народных волнений? Или это было взвешенное решение, подготовленное заранее на этот случай? Как бы там ни было, но то событие, не оставившее равнодушным никого и вызвавшее бурный отклик общественности во всем мире, явилось для нас с мужем последним толчком к тому, чтобы уехать из этой страны, где стали происходить весьма странные, не поддающиеся никакому рациональному объяснению события. У нас было ощущение, что в течение русской истории тихо и неторопливое вмешалась какая-то непостижимая для нас сила, что этот царь-антихрист пришел не один, и что ему сопутствует целый легион бесов, исполняющих всякое его желание. Невыносимо было смотреть, как германский кайзер раболепствует перед этим посланцем сатаны, одетым в простой полевой офицерский мундир. И эти бесы принялись уверенно и целенаправленно устраивать все в России по своему собственному усмотрению. Причем это переустройство проходило для нее вполне успешно, что свидетельствовало о могуществе этой силы. Казалось, что все события идут по какому-то продуманному, хорошо составленному кем-то плану. И этот факт просто сводил с ума людей, привыкших размышлять и искать во всем глубинную суть. Но то, до чего мы смогли доискаться своим слабым умом, вводило нас в еще больший ужас, который заставил таких, как мы, бежать из России как можно дальше и как можно скорее. События развивались дальше. и в вихре их отчетливо ощущалось влияние некой таинственной, взявшейся неизвестно откуда силы, одновременно и пугающей, и интригующей. Сколько раз я обо всем этом усиленно думала, анализировала, и неизбежно разум мой давал ответ, что эта сила реальна, она есть, и она живая, действующая и разумная, носящая в себе определенные черты. Я могла бы подумать, что схожу с ума, если бы не разговоры вокруг о том же самом, о том, что явились они. Да и прочие люди тоже склонны были воспринимать это постороннее вмешательство как волю неких личностей. Поговаривали, будто в наш мир явились пришельцы. Пришельцы из другого мира. И вот они устраивают тут, в России, все так, как им кажется правильным. Эти разговоры не могли не вызывать моего интереса, и я, стараясь скрыть на людях свое любопытство, жадно внимала им. Мой ум, счастливо свободный от привычных рамок, способен был извлечь суть из множества шепотков и домыслов. Имея привычку увязывать всю информацию, достигающую моих ушей, с высшим промыслом, я пришла к окончательному заключению, что все-таки происходящее отнюдь не случайность и не является естественным течением событий. Да, возможно, среди нас появились некие люди не от мира сего, которые, завладев управлением, активно поворачивают колесо истории. Но кто руководит всем процессом? Кто? И вот в окружении нового царя появились люди без прошлого, и мир начал узнавать их фамилии. Не все фамилии, ибо имя им было легион, но и той малости оказалось вполне достаточно. Тайный советник тамбовцев, возглавивший новую опричнину, генерал Бережной, герой боев в Корее и десанта на Окинаву, адмирал Ларионов, автор ужасного разгрома англичан при Формозе. Впервые за много лет британскому льву задали достойную трепку. Множество кораблей были потоплены, а иные сдались в плен. При этом адмиралу Ларионову в жены досталась британская принцесса Виктория. И история этого брака покрыта плотной пеленой загадки. А генерал Бережной женился на младшей сестре царя, великой княгине Ольге Александровне. Одним словом, люди, извне пришедшие в наш мир, были сильны, свободны и вдохновлены выпавшей на их долю миссией по переустройству мира и властью, которая была им для этого дарована. И вот на этом месте моих размышлений по спине моей неизбежно пробегал мистический холодок, так, словно я вплотную подошла к чему-то непознанному, тайному, исполненному великой непостижимой мощи. Мне становилось страшно. Я не знала, что олицетворяет собой эта мощь. Добро или зло, или же это находится за гранью этих понятий, действуя лишь в соответствии с собственными побуждениями. Мне становилось все более неуютно. Похожее состояние одолевало и моего супруга. При этом он, в соответствии со своей натурой, был настроен гораздо более мрачно, чем я. Он заражал меня своим настроением, утверждая, что в России грядет царство Антихриста, и ей уже ничего не поможет. Это именно он настоял на том, чтобы мы уехали. Я почти никогда не возражала ему в принятии решений, не стала и на этот раз. Хотя мне и хотелось посмотреть на то, что будет дальше. Не только посмотреть, но и, возможно, каким-то образом поучаствовать. И поэтому здесь, во Франции, я ощущала легкую неудовлетворенность. Но в то же время я убеждала себя, что муж мой был прав. Россия менялась стремительно и неотвратимо. тихая, патриархальная страна, где богобоязненные мужики с почтением кланялись каждому приезжему барину, превращалась во что-то сильное, бурлящее и непонятное. Массовое переселение мужиков в Сибири на Дальний Восток, затмившее былые подобные деяния, вырастающие повсюду, как грибы, заводы, и тут же поднявшие голову профсоюзы, заставляющие владельцев предприятий платить рабочим достойное, по их мнению, жалование. Каждый год 1 мая страна покрывается процессиями под красными флагами, и царь-антихрист без охраны идет в первых рядах главной петербургской манифестации. «Среди моего народа, — говорит он, — мне бояться нечего. Мне даже становится страшно от того, какую популярность у простонародья набрал этот коварный человек. Они готовы носить его на руках. И в то же время, как обычно пишут российские газеты, жить становится лучше, жить становится веселее. В России экономический подъем. Постоянно появляется то одна, то другая новинка, пользующаяся здесь, в Европе, дикой популярностью. Парижане и парижанки, и не только они, готовы платить огромные деньги, только чтобы купить самые новые штучки из России. Работы для образованных людей хоть отбавляй, грамотных просто не хватает. И многие из наших знакомых, уехавшие за границу в то же время, что и мы, уже вернулись обратно, соблазнившись бьющими прямо из-под земли денежными фонтанами. В том же Санкт-Петербурге, говорят, если правильно устроиться, то за год-два без особых хлопот можно сколотить миллионный капитал. И вот самое последнее новшество. На службу, в том числе и государственную, для исполнения работ, требующих усидчивости и внимания, собираются разрешить брать женщин, имеющих гимназическое образование. С одной стороны, это же невиданная свобода и прогресс женской эмансипации, а с другой – возможный разврат и потрясение основ, ибо вся консервативная, кондовая российская общественность дыбом встает против подобного нововведения. И все равно царь-антихрист не изменил своего решения, сказав, что грамотных людей в России не хватает, поэтому быть посему. А все недовольные могут разом убираться к черту. Я тоже не знаю, одобряю я такое решение или возмущаюсь наглой бесцеремонностью держиморды на троне. Впрочем, в его личной канцелярии Бестужевки служат чуть ли не с самого первого дня его нахождения во власти и говорят, что еще никто не пожаловался на грубое или неподобающее обращение. Лишь однажды я позволила себе высказать перед Дмитрием Мережковским давно терзавшие меня сомнения. «Ты видишь, — сказала я, — там все спокойно. Никакой революции, никаких кровавых событий, как некоторые предрекали. Все счастливы и довольны». «Подожди, Зиночка!» — тихо и зловеще произнес мой муж в ответ, поднимая голову от газеты и устремляя взгляд куда-то сквозь меня. Так, словно видел мысленным взором грядущие беды и несчастья для России. «Ты же знаешь, что самодержавие от антихриста. А смесь самодержавия с народоправством — это и вовсе адовое зелье. Вот увидишь, не бывает хорошего царя. Россия движется в никуда, отказываясь от демократического пути под нашим руководством. Да, я говорил, что не Европа вмещает Россию, а Россия — Европу. Но тогда это действительно было так. Но сейчас Россия Европу из себя исторгла, вместо любви обратившись к ней с ненавистью. С приходом нового царя на берегах Невы в части стали самые низкие образцы азиатской дикости. Зато все культурное, доброе, порядочное Одним словом, европейская оказалась напрочь забыта. И вот теперь нам стоит ждать от России не всемирного спасения, а всемирной катастрофы. А та благодать, о которой ты говоришь, — это затишье перед бурей, которая неизбежно грянет и сметет режим царя Михаила. Немного помолчав, мой муж добавил: «И учти, что мы с тобой не можем знать, что творится там, в России, на самом деле. А на самом деле, уверен, достойнейшие люди уже брошены в подвале, казнены, либо, одержимые страхом, прислуживают царскому режиму. Недаром же многие наши друзья перестали писать нам». Он тяжко вздохнул и задумчиво потер шею. «Не жалей о той стране, Зиночка, она заслужила свою злую участь, которая, конечно же, непременно наступит. Не может не наступить, ибо зачем иначе все муки и страдания, которые ради России претерпели ее лучшие люди, а она даже не обратила на них своего внимания? И будут прокляты сосцы питающие, и люди будут жрать людей, уподобившись диким зверям, а матери будут убивать младших детей, чтобы дать еду старшим. Зато мы здесь, в Париже, в полной безопасности. Может быть, когда-нибудь Россия сбросит иго самодержавия, но, боюсь, мы уже не застаем это время». При этих словах он грустно улыбнулся, по-прежнему глядя куда-то сквозь меня. Очевидно, в этот момент его глаза наблюдали те апокалиптические видения, о которых он мне только что рассказывал. Огромную страну, корчащуюся в дыме пожарищ, где брат пошел войной на брата, сын на отца и отец на сына. Страну, где едят младенцев, а взрослого человека могут убить за кусок хлеба или за то, что заговорил не на том языке. И только европейские армии, по мнению моего мужа, смогут усмирить эту воинственную дикость, неосторожно выпущенную на свободу царем Антихристом. Но я ничего не могу с собой поделать. Я действительно скучаю по России. Это, можно сказать, моя тайная слабость, которую я стараюсь никому не показывать, но к ностальгии примешивается еще кое-что. Это такое неприятное чувство, как будто мы стараемся обмануть самих себя. За 4 года эмиграции множество людей побывало у нас дома. Большинство из них были наши петербургские знакомые, такие же добровольные изгнанники, как и мы. При общении с ними, критикующими положение на оставленной родине, чувство самообмана еще усиливалось. Ведь становилось ясно, что и эти люди тоже стараются убедить себя, что они поступили правильно, когда бросили все в далеком отечестве и, спасаясь от вымышленной опасности, с далеких берегов Невы примчались сюда, на берега Сены. Мы боимся императора Михаила точно так же, как маленькие дети боятся Буку, живущего под столом. Он для нас не реальная угроза, а символическое воплощение нашей никчемности и ненужности. Мы уехали, а Россия от этого не погибла, не распалась в прах и не превратилась в воплощение ада на земле. Поэтому те, кто послабее духом, уехали обратно, как я уже говорила. Остались только самые упрямые и те, кого в России никто не ждет. Вести, что приходят из нашего бывшего отечества, неизменно вызывают у нас бурное обсуждение. Примечательно то, что большинство эмигрантов выехало в тот же год, что и мы, но, может быть, немного позже. И после этого словно отрезало. И даже более того, многие решили вернуться назад. Иногда от наших друзей в России даже приходили письма. Письма порой совершенно удивительного содержания. Некоторые из них, что не носили сугубо личного характера, я читала вслух перед теми, кто собирался у нас, и после этого каждый мог высказать свое мнение. И опять мы старались убедить себя в том, что мы все сделали правильно. Что, скорее всего, наших знакомых заставили написать такие письма, что их в подвалах Новой Голландии пытало ужасное ГУГБ и так далее и тому подобное. Миллион причин найдется для того, чтобы опровергнуть полученные сведения, и ни одной для того, чтобы им поверить. Я же на людях придерживаюсь того же мнения, что и остальные, наедине с собой испытывала мучительные сомнения. Не напрасно ли мы покинули Россию? Ведь, судя по всему, те, кто там остался, сейчас переживают как раз ту революцию духа, о которой я так любила рассуждать. Правда, она, эта революция, сильно отличается от той, которую я себе представляла. Но, тем не менее, это истинная революция. Переворот в сознании, отторжение всего лишнего и отжившего, всего того, что мешает ощущать себя на своем месте, осознавать свое место в мире и полезность обществу. Страна семимильными шагами движется куда-то вперед, а мы, охваченные детским страхом и сомнениями, просто боимся заглянуть за поворот истории и углядеть там грядущее царство Господне, а отнюдь не царство Антихриста, как об этом твердит мой муж. Или, быть может, мы просто наивно ждем, что нас начнут уговаривать вернуться, говоря, что без нас никуда, что культура умирает, и только мы способны придать ей новую жизнь. Но думаю, что все надежды на это тщетны. Никто не поманит нас ни в какую новую жизнь. Мы сами отторгли себя от той России, и теперь она стремительно удаляется от нас, как пароход «Трансатлантик» от выпавшего за борт пассажира. И сколько ни кричи, сколько ни размахивай руками, никто не заметит твоих ужимок и страданий и не бросит спасительный круг.